Анна и Сергей Литвиновы. Небесный остров. Москва, 2011 год. Читает Галина Селецка. Отпуск в Испании вдвоем. Надя просто летала от предвкушения и рисовала в воображении самые соблазнительные картины. Вот они с Димой, обнявшись, бредут по влажному песку пляжа, смакуют в ресторане терпкое вино, закусывают знаменитым хамоном, целуются на крахмальных простынях отеля. Кругом, конечно, полно одиноких девиц. Они в отчаянном поиске пары заигрывают с испанскими официантами, строят глазки метр до отелям и даже уборщикам территории. А ее, под руку с красавцем, провожают завистливым взглядами. Да и дамы, что с кавалерами на курорте явятся, ей позавидуют. У самих-то мужики лысые, с брюшками или алкоголики. А ее Димочка вообще без изъянов. Спортивный, обаятельный, стройный. Надя, чтобы соответствовать, за себя взялась. Села на жесткую диету. Ни единой больше булочки, буфет на работе, где изумительные плюшки пекут, не заглядывала принципиально. А по утрам, когда Родиона выгуливала, больше не брела еле-еле, швыряла собаке палку, грозно приказывала «апорт» и мчалась в таксы на перегонки. Не фитнес-клуб, конечно, но помогала. Мышцы явно подтягивались. А по вечерам еще и пресс качала, приседала, гантелями размахивала. И если прежде любая физкультура вызывала у нее отвращение, то сейчас, когда поездка в Испанию на носу, она почти с удовольствием занималась. А какая радость по магазинам ходить, выбирать купальник, парео, сарафанчики, шлепки. Настроение не сравнить, когда к зиме сапоги или очередной свитер покупаешь. Димке тоже предлагала обновить гардероб, но тот лишь отмахнулся. Некогда мне ерундой заниматься, а что надеть, найду. И все организационные хлопоты Наде с удовольствием передал. Маршрут, сказал, выбирай, какой хочешь. И турфирму сама ищи. А я, горделивый взгляд, только денег дам, сколько скажешь. Нового русского из себя строит, хотя зарабатывает в своей газете отнюдь не миллионы. И Надя изо всех сил старалась любимого не разорить. От пижонской Марбели решительно отказалась, выбрала демократичную Коста дель Соль и гостиницу «Три звезды». Хотела еще скидку выпросить, не вышла, сотрудница турфирмы лишь усмехнулась. Чтобы экономить, надо было в феврале бронировать. Однако в феврале об Испании речь не заходила. Полуянов тогда планировала летом с друзьями на Байкал поехать рыбачить, а Надя собиралась в гордом одиночестве в санаторий. Счастье внезапно настигло. Пришел однажды Димка, уже в июне, с работы голодный. А у Нади отбивные получились, выше всяких похвал. И салат сделала из листьев айсберга, романа и кедровых орешков, как Полуянов любит, да еще и встретила любимого в кружевном, очень откровенном сарафанчике. Купила давно, однако прежде носить стеснялась. И в тот день нацепила его лишь от безысходности. Жара за 30, а в кухню раскаленной плиты вообще невыносимо. Друг сердечный насытился, пивка выпил, глаза загорелись, по бедру ее гладит и вдруг ляпнул. «Ой, Надька, ты чудо, что за девчонка!» Митрофанова, прежде, когда его комплименты слышала, терялась. Бормотала растроганно. «Спасибо, Тимочка!» Но сегодня на нее нашло. Улыбнулась загадочно и лукаво. «Знаю, что чудо, все говорят!» А Полуянов хмуро брови сдвинул. «Кто все?» Рассказывать про старичков-читателей с их старомодными комплиментами инстинктивно поняла Надя. «Глупо! Придумать сходу тайного воздыхателя на белом Мерседесе она тоже не сумеет!» Но покраснеть, смущенно опустить ресницы, ей удалось. А Полуянов, вот удивительно, забеспокоился и на следующий день за завтраком вдруг выдал. «Лето, отпуск скоро. Может, на море махнем?» «Ты же на Байкал собирался», — пожала плечами Надя. И услышала просто бальзам для не юной и не самой красивой в столице девушки. «Ты ведь туда со мной не поедешь». Больше ломаться она не стала, быстро произнесла. «Я согласна. А куда?» «В Испанию, например», — задумчиво произнес Дима. «Да, да, да!» — едва не заорала Надежда. А он глянул в ее просветленное лицо и поспешно добавил. Только пока не планирую, может, меня с работы вообще не отпустят. И Надя как могла небрежно ответила: «Да я тоже уже на санаторий настроилась». Однако про себя решила: такую возможность упускать нельзя. И немедленно подала документы на заграничный паспорт. Путеводителя в абонементе набрала, принесла домой. Положила на видное место испано-русский разговорник. А Дима, подлый человек, путеводители просматривал, но тему больше не поднимал. А тут очень кстати совсем уж сумасшедшая жара на Москву навалилась. В пригородных лесах пожары, гарь невозможная, а чтобы кондиционер в квартире установить, очередь на 2 месяца. Вот и сдался Димка. Сказал: пропади все пропадом, улетаем отсюда. Через неделю. Документы не успеем оформить, забеспокоилась Надя. Ерунда, шенгенскую визу сейчас за 2 дня оставят, заверил он. И на следующий же день Митрофанова помчалась в турфирму. Менеджер деловито пролистал ее паспорт, мелко взглянула на фотографии, анкету, справку с работы, одобрительно кивнула, сунула в папку с ярлычком в посольство. А едва открыла Димин документ, нахмурилась, вскинула на Надю взгляд, вымолвила грозно: «Вы что мне принесли?» Надя растерялась. «Паспорт». А менеджер уже стучала острым ногтем по первой страничке. «Он только до сентября». «Ну и что? Мы же в июле едем», — удивилась Надежда. «Вы первый раз, что ли, за границу?» — усмехнулась туристическая дама и снисходительно просветила. «Неужели не знаете? Визу ставят, если паспорт минимум в течение 6 месяцев действителен». И резким щелчком подвинула к Наде бумаги Полуянова. «Пусть сначала новый загранпаспорт получит». «Но это же целый месяц», — пискнула Митрофанова. «Можем за 2 дня сделать, по срочному тарифу», — услужливо предложила менеджер и назвала сумму вдвое больше, чем стоимость всей их поездки. Пришлось забрать документы и позорно ретироваться. Митрофанова еле дождалась, пока Дима вернется домой, и впервые в жизни закатила сердечному другу жуткий скандал. Ведь Дима, в отличие от нее, за границей бывал не раз. То в Египет он едет нырять, то в Альпы на лыжах кататься. Прекрасно должен бы знать о посольских правилах. Полуянов, конечно, оправдывался. Мол, виноват, но не нарочно. Понятия якобы не имел, когда у него паспорт кончается. Думал, еще через год. Однако Надя не поверила, кричала запальчиво. «Потому и шорты себе не покупал, и отель выбирать со мной не хотел. Знал просто, что ничего не получится». А когда выпустила пар, горько расплакалась. «Ну, поезжай сама», — предложил Дима. Однако Надя зарыдала еще горше. «Какой интерес в гордом одиночестве лежать на пляже, и в ресторане без спутника неуютно, и на экскурсиях умрешь со скуки». «Тогда давай до сентября отложим», — пожал плечами Полуянов. «Еще лучше, бархатный сезон, народу поменьше». «Нет, я сейчас хочу, я уже настроилась», — возмущенно выкрикнула Надежда. И неожиданно для себя самой грозно добавила: «Никогда тебе этого не прощу». «Надька, ну забыл я, понимаешь, забыл», — покаянно произнес Полуянов. Попытался было зарыться лицом в ее волосы, но она отпрянула и печально произнесла: «Знаешь, Дима, наверное, зря мы с тобой пытаемся склеить то, что давно разбито». «О чем ты говоришь?» — искренне удивился он. «Да о том, что плевать тебе на меня, просто плевать», — вздохнула она. «Подумаешь, настроилась, собиралась, заявление на отпуск написала. Что за мелочь?» «Надюшка, да я сам собирался», — абсолютно честным голосом произнес он. «Ну, человек я такой. В документах у меня вечно путаница. Права тоже просрочил. Помнишь, меня штрафовали?» Однако извинения Надя не приняла. И в спальне отодвинулась на самый краешек кровати. Даже не потому, что хотела Димку наказать. Просто слишком горько было на душе. Полуянов обнять ее тоже не попытался. Вздыхал на своей половине постели, ворочался. Но раскаяние длилось недолго, через полчаса захрапел. И утром, когда Надя на работу собиралась, дрых без задних ног. А она смотрела на любимое, да, по-прежнему любимое лицо, и горько думала: совсем не нужна она Димке. Принесет ей вечером цветов, пару дней походит шелковый, а потом ускачет с чистой совестью на свой Байкал. А она, верной, хоть и не венчанной женой, останется ждать его в душной Москве. Все разговоры сейчас в столице только про жару. А молодежные вести хлебом не корми. Любят про аномалии писать. Вот и освещали без устали популярную тему. Прогнозы погоды перенесли на первую полосу. Журналистов отправляли выяснять, не заберут ли в милицию, если купаться в фонтанах. насколько прогрелась в подмосковных водоемах вода, куда можно быстро и дешево сбежать в отпуск в прохладное местечко. Отдел здоровья поставлял статьи, как легче пережить зной. Молодняк из отдела новостей с удовольствием выяснял, где в столице можно покататься на водных лыжах или байдарке. Полуянов тоже не остался в стороне, пообщался с известным психологом и выяснил, что хуже всего жару, оказывается, переносят мужчины в возрасте, курящие, пьющие и на ответственных должностях. Один в один портреты главреда. Тут всегда имел склонность к тирании, а сейчас в духоте и гаре совсем разошелся. На планерках больше никакого конструктивного разговора, абсолютно единоначалие. Будто школьный директор нерадивых учеников отчитывает. Достается всем, даже зубрам. За беззубость, за неграмотный оборот, памятный сувенир, проскочивший во вчерашнем номере. За интервью с очередной бездарной звездочкой. Читатели взорвали сайт вопросами. А кто она вообще такая? За репортаж, изрядный на разворот, с недели высокой моды. Мы не гламурное издание, а ежедневная газета, бушует главнюга. Кто будет читать о нарядах за 1000 евро? И требует интересное, актуальное, острое. Только где же в хорошую тему взять? Кругом одни проблемы, страдал Полуянов. На улице жара, на работе придирки, да еще с любимой девушкой он поругался жестоко. Диме в голову прийти не могло, что кроткая библиотекарша способна на столь резкие заявления. «Ты предатель, ты все заранее знал, я вообще с тобой ничего общего иметь не хочу». Спасибо, хоть чемоданы ему не кинулось паковать. Подумаешь, преступление. Забыл, что у него загранпаспорт кончается. Надька, правда, пеняла. Если бы с фотомоделью на курорт ехал, 1000 раз бы все проверил. Может, она и права. Злого умысла, конечно, у него не было. Но сердце в преддверии поездки в Испанию предвкушающе не билось, не замирало. Из раскаленной Москвы сбежать хорошо, конечно, но что он в курортной Испании забыл? А теперь, когда поездка сорвалась, дома хоть не показывайся. Надюшка, какой ни есть образец кротости, никогда ему не простит, что лишь поманил волшебной страной. Ее собственный отпуск сорвал. А она ведь пляжных нарядов накупила, перед подружками похвасталась своими грандиозными планами. «Надо в командировку сбежать», — трусливо думал Полуянов, «а то окончательно запилит». «Но куда?» Имелась у него пара тем. Автопробег по маршруту России-Финляндия, фестиваль современной песни в Юрмале. Но только отпустит ли его прохлаждаться изнуренной жарой главнюга? Ох, найти бы письмишко с чем-нибудь, как начальнику хочется, общественно значимым. Желательно из Питера. Прохладная Прибалтика тоже сойдет. Но в папке с надписью «Интересное» обратные адреса, как назло. То Новочеркасск, то Рошаль, то село Рюминское Владимирской области. Может, в Иваново город невест податься. История вроде занятная. Трое девиц, правда, не ткачих, торговок с рынка, не поделили одного мужика и устроили между собой настоящую бойню. Две подружки оказались в реанимации, одна на больничном. Но журналист посмотрел прогноз. В Иванове на будущей неделе до +37. Нет уж, лучше дома Надькины придирки терпеть. Иван Петрович Крамаренко всегда появлялся во дворе первым. За полчаса до дворничихи тети Шуры. Ответственно, будто всему хозяин, обходил территорию. Изгонял котов, что имели наглость развалиться в палисаднике. Осматривал припаркованные машины, целы ли стекла. Смущаясь, не увидел бы, кто из окна здоровался с Шоколадкой. Шоколадка – огромная несуразная псина. Прибилась к их двору с незапамятных времен. Бестолковой была собака. Команд не знала, имущество не охраняла. Бросалась ко всем с горячими слюнявыми объятиями. Соседи чуть не каждый день грозились вызвать ветеринаров, усупить, увезти. Иван Петрович на публике Шоколадку громче всех ругал, а украдкой, чтобы никто не видел, жалел ее, зерошивал на башке камказскую шерсть, с доброй улыбкой отталкивал, когда грязнила лапами одежду. Старая собака, никчемная, глупая, но тоже ведь живое существо, как он сам, и одинокая. Жена умерла, старший сын подался в Америку, дочь, правда, неподалеку, в Краснодаре, но внуками не нагружает, боится доверить детишек одинокому старику. Тем более, что давление у него. И чудит он, как во дворе говорят. Странные у нас все-таки люди. Кто пьет до белой горячки, жену метелит, под тюрьмам жизнь тратит, те нормальные. А он всего лишь встает до зари, купается в море почти в любую погоду. Официальную, никогда негодную медицину давно заменил на травы, потому, наверное, жив до сих пор. И еще равнодушие людское ненавидит, борется с ним как может. А люди — чудак, чудак. Хотя только он один за всех добился, чтобы в доме, наконец, капитальный ремонт сделали. Куда только не писал. Даже самому президенту целая папка официальных бумаг скопилась. И палисадник у них во дворе загляденье, тоже его рук дело. А Петьке из 8-й квартиры тоже больше. Личное имущество вернут, помог. И где благодарность? Бутылку сосед, конечно, поставил. Водочка дешевенькая, дрянная, даже для настойки не используешь. А за спиной Петров вместе со всеми хихикает. Нашелся, мол, Шерлок Холмс. Хотя Иван Петрович целую спецоперацию, считай, провел. В личное время и на общественных началах. Сосед Петька занимался, как вся молодежь, бизнесом. Разъезжал на новеньких «Жигулях» и машину свою холил, как любимую женщину. Труба у глушителя хромированная, чехлы на заказ пошиты. Для дисков музыкальных специальная подставка на виду. Ворам лучшая приманка. Да еще вечно забывал в своем транспорте то телефон, то кошелек или покупки в пакетах ярких. Иван Петрович сколько раз его предупреждал. Ограбят. Но Петька же смелый, только фыркал. Пусть попробуют. И дождался. Вскрыли ночью его ласточку. Утащили ерунду. Блок сигарет да всю коллекцию музыкальную вместе с красивой подставкой. И замок сломали. Пришлось на сервис гнать. Петька побушевал, помутюгался на весь двор, но даже в милицию не стал заявлять. Только ставил теперь машину всегда под окнами и грозился. Если грабителя завидит, пристрелит. Но спал он, видно, крепко, потому что, когда явился супостат вновь, его один Иван Петрович засек. Засиделся по-стариковски у телевизора, черно-белого Феллини по культуре смотрел. А как закончилось кино, в 4:00 утра по привычке в окошко выглянул. И, пожалуйста, у Петькиных «Жигулей» маячит темная фигура. Вид вороватый, а вот уже и стекло хрустнуло. Иван Петрович, даром что человек пожилой, план действий выработал молниеносно. В милицию звонить бесполезно, посмеются, а если приедут, то лишь через пару часов. Самому схватку связываться не по возрасту. Выскочил, как был в пижаме в подъезд, добрым молодцем пробежал на первый этаж, замолотил в дверь Петькиной квартиры. И взяли вместе с соседом жулика тепленьким. Тот, чтоб дело до милиции не доводить. На все согласился, и ущерб возместил, и божился, что больше в их двор ни ногой. Ивану Петровичу даже пришлось осаживать Петьку, чтоб человека не покалечил. Варенок-то оказался маленьким, хлипким, чем душа только держится. Иван Петрович после этого случая неделю героем ходил. Все разговоры во дворе про него, и дамочки прямо стелились, особенно те, кому к 70. Но своим в доску все равно не стал. В шахматы продолжал играть сам с собой. И с палисадником ни один человек не вызвался ему помогать. А детвора продолжала хихикать и звать его колдуном. Из отрав придумали, потому что у него на окне всегда пучки висят, сушатся. Одиноко, конечно, когда всех друзей... Да глупая дворовая псина-шоколадка. Чтобы не скиснуть, только оставалось постоянно себя самого шевелить, развлекать, подстегивать. Ледяные купания, хорошие книги, что в молодости прочесть не успел. 5 газет выписывал, включая местную «Приморский вестник». Дрянная газетка с опозданием 2 дня перепечатывала все, что он уже по телевизору увидел. Но изредка и в ней интересное встречалось. Оттуда узнал, что на коммерческом пляже, который Институт моря открыл, несчастный случай произошел. Молодая совсем девчонка далеко за буйки заплыла и под моторную яхту попала. Капитан сделал все, что мог, но столкновения избежать не сумел. Неосторожная юница погибла, проводится проверка, судоводитель принес родителям покойное искреннее соболезнование и обязался им помогать вне зависимости от того, признают ли его виновным. Ивана Петровича эта история взволновала, захотелось узнать детали. Их поведали ему во дворе. Городок у них небольшой, почти все друг друга знакомы или родственники. Девчонка, толковали местные сплетницы, вроде пьяной была. И вообще по жизни без царя в голове. Гонялась с парнями на мотоциклах, гуляла по дискотекам. Вот и закончила земной путь под винтом яхты. А о капитане отзывалась с уважением. Честный человек, не каждый согласится материальную помощь семье оказать. Хотя мог и вовсе откреститься, коли погибшая сама виновата. Казалось бы, посочувствуй да забудь. Однако не такого был Крамаренко. Да и давно он хотел на пляже Института моря побывать, посмотреть, что там устроили, на федеральной, между прочим, земле. Институт моря располагался в нескольких километрах от города, в шикарном месте, на берегу, в окружении сосен. 10 гектаров леса ему принадлежало. Был он когда-то совершенно закрытым учреждением, вход только сотрудникам. А если хочешь, допустим, внука привезти, чтобы в чистой водичке искупался, нужно на имя директора заявление писать. Жизнь институт влачил, как вся российская наука. Бедную, но независимую. А в последние годы его начальство вдруг сменило курс. Науку по боку, коммерцией занялись. Санаторий на территории открыли, ресторан, два кафе, ночной клуб, пляж. В городке болтали гнездо порока. Вот там несчастный случай произошел. Иван Петрович отправился в институт на собственной дряхлой лодке. Во-первых, чтобы изрядных денег за вход не платить, а во-вторых, видно с моря куда лучше. Лодка у пенсионера Крамаренко тоже была не как у других. Все нормальные мужики в их городке обязательно с мотором покупали. Пусть 10 лошадей, но ревет, везет, хоть черепашьим шагом, но ты за штурвалом барином. А он себе весельную приобрел, когда в санатории ее списывали по дешевке. Подновил, подкрасил, весла купил новые, алюминиевые. Отличное получилось транспортное средство. Помогает себя в форме держать. Бицепс у него кремень, вывод 77. И для тренировки сердечной мышцы чрезвычайно полезно. А тем, кто насмешливал над его лечебной греблей, Иван Петрович отмечал словами классика. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. И рыбы в сезон приносил побольше, чем другие, нормальные. До пляжа института моря, правда, грести было далековато, но пенсионер держался, терпел, успокаивал себя. За справедливость бороться всегда тяжело. Из акватории чужой его гнать не стали. Рыбачит дедок, и пусть его. А Ивану Петровичу 2 дней дрейфа хватило, чтобы понять. Ситуация на пляже частном совсем нехорошая. Спиртное льется рекой, на территории 2 кафе, спасатели сонные, закон писан далеко не для всех, для водных мотоциклов и прочей техники специальный коридор, конечно, имеется, но Иван Петрович своими глазами видел, как ухарь на мощном катере прямо в зону для купания залетел и орал пьяным голосом, мол, море сегодня тихое, а я сейчас шторм вам устрою. Те, кто постарше, благоразумно улепетывали, зато молодежь глупая качалась на волне, практически под винтами, и хохотала. А спасатели спокойно сидели на берегу и резали с карты. Предпочли не связываться. Катерок дорогой, и за штурвалом кто-то, похоже, влиятельный. А такие у них в крае творят все, что хотят. Запросто девчонка погибшая могла в законной зоне для купания свою смерть встретить. А менты местные, Крамаренко знал, всегда встают на сторону тех, у кого денег больше. Кому же сигнализировать о беспределе на пляже? В мэрию, да и в МЧС краевой, он понимал, писать бесполезно. Лучше уж сразу в центральную газету. Тем более, что моторная яхта, задавившая школьницу, продолжала, как ни в чем не бывало, бороздить водные просторы. И за нею, как и за прочими плавсредствами, что швартовались у причала Института моря, Иван Петрович наблюдал теперь пристально. Когда ехал домой, Дима не сомневался. Ужин сегодня не светит. Надюха у него пусть и образец кротости, но дуться теперь будет минимум неделю. Придется ему на бутербродах и чипсах сидеть. Что ж, в жару и с пивком вытерпим. Однако еще в подъезде он учуял ароматы. Жарится рыбка. И, судя по запаху, совсем не мойва. Да и встретила его Надежда добродушной улыбкой. Провокационный сарафанчик, правда, не надела. Мучилась в длинной юбке. Чмокнула в щеку, проворковала. «Ой, Димочка, как ты вовремя! У меня уже осетрина готова!» «Осетрина? После вчерашнего скандала?» Полуянов подозрительно взглянул на подругу. «Что она затевает?» Она так добавила. «И пиво я в морозильник засунула. Должно уже остыть». «Нет, явно где-то подвох». Однако Надя держалась совершенно мирно. Весь вечер чирикала о библиотечных новостях, сетовала на жару, и когда переместились к телевизору, небрежно произнесла: «Я, кстати, послезавтра уезжаю». «Куда еще? В Кисловодск свой?» «Ну зачем он мне?» — пренебрежительно фыркнул Митрофанова. «Раз загранпаспорт у меня есть». «Неужели в Карлову Вару?» — продолжал гадать Дима. «Нет», — она лукаво взглянула на него. «В Италию». «В Римени? На море?» «Нет». «В Милан», — Надя вымолвила название города с придыханием. И поведала. Ее коллега, некая Катюшка из отдела каталогов, оказывается, замуж выходит. И за кого? За итальянского графа. Познакомилась с ним в прошлом году, когда в Милан на экскурсию ездила, и одна денюшенька ходила в Ласкало. Думала, просто курортный роман, но кореглазый мачо весь год ей страстные письма писал. А когда в мае Катя снова поехала к нему в гости, познакомил ее с родителями и предложил руку и сердце. «Так что очень хорошо, что с Испанией ничего не вышло», — триумфально закончила Надя. «Свадьба через 3 дня, а Катя себе еще даже платье не выбрала. Как раз помогу ей, подружкой невесты буду». Полуянов еле удержался, чтоб не хмыкнуть. Итальянские графы, конечно, русских девушек любят. Любой гораздо погулять, да откупиться побрякушкой. Но звать замуж... Надька могла что-то и поинтереснее соврать. Слишком уж вовремя свадьба образовалась. Так что выдумывает все красавица. Просто позлить его хочет. Ждет, что он ее удерживать будет. «Езжай, конечно», — кинул Дима. «И обязательно мне виски в дьюти-фри купи». «Хорошо», — спокойно откликнулась Надя. «Какое?» И аккуратно записала название в блокнотик. «Смешная женская месть», — пронеслось в голове у Димы. Однако ночью, когда Надя блаженно посапывала, обняв его подушку, он заглянул в ее электронную почту, благо свой пароль она от него не скрывала. Переписка с туристической фирмой, ссылки на ответы женских интернет-форумов, горячее обсуждение рецепта говядины под шафрановым соусом, а вот и некая Катя. Дима, немало не смущаясь, открыл письмо и в изумлении уставился на фотографии. Тощая, ярко накрашенная девица у Пизанской башни в обнимку с пухленьким средних лет толстяком. Вот же они, на развалинах Колизея, а третья фотка изображала уже другого мужчину, немолодого и тоже с брюшком, но взгляд уверенный, на запястье дорогие часы и подпись. «Это Марио, свидетель со стороны жениха. Не женат, работает в банке и явно тебе понравится». «Дима, ты где?» — томно окликнула из спальни Надюха. Полуянов быстро захлопнул окошко почты. «А Надюшка, оказывается, не теряется». В такие ночи, как эта, хозяин не спал. Процесс контролировал всегда сам, хотя и не по статусу ему. Позвонил в 4 утра, едва не пришвартовались у пирса. Требовательно спросил, как все прошло? Без проблем. Хвоста не было? Капитан секунду поколебался. Нет. Точно? Можете на меня положиться. Не упоминать же смешного старичка, рыбачившего поблизости на убогой весельной лодке. Сколько себя помню, я всегда мечтала о нормальной семье. Иногда специально выбиралась на набережную, главную, считая магистраль нашего городка, чтобы позавидовать. Погожими вечерами народ на прогулки семьями выходил. Отец, добрый от теплого воздуха и пива, мама, немного усталая, но счастливая, и дети в парадных одежках, щеки в мороженом, у каждого по новой игрушке. Мне подобного и не снилось. Отец, ладно, папашки нынче мало у кого есть, но мне с мамкой тоже не повезло. Пила, гуляла, сидела 2 раза, хотя тетка была по-своему неплохой. Если вдруг накатывала на нее, и квартиру могла надраить, и картошечку жареную на стол метнуть, и колготки мне штопала. Но хватало ей куражу максимум на день. А за настоящим семейным ужином, конечно, позволяла себе стопочку, другую, и все, понеслось. На следующее утро в школу приходилось вставать самой – и за пивом матери на похмелку бежать. Эдик всегда отказывался. Эдик Смоленинов, это мой брат, на 5 лет старше. Сводный по матери. Отцы у нас дома больше года не задерживались. Некрасивый. Весь батяню, как мама говорила. Ну, умный. Вообще с ума сойти. Читать выучился сам, когда ему 5 лет было. В школе круглые 5 получал. Но не ботан. Пусть физически не особо крепок, но злости в нем на 10 хватало. Естественно, я Этьку боготворила, а он меня презирал. Ну, как водится, девчонка, младше, да еще и глупая, пытался воспитывать, как умел, совал книгу и грозил. Если я за 3 дня ее не осилю, да не смогу пересказать, все косы вырвет. Я злилась, кому нынче книги нужны? Ну, читала. Сначала, чтоб по башке не получить, а потом уже и привыкла. Особенно про 19 век мне понравилось. Кринолины, принцы, бриллианты, интриги. Но ученой дамы, как брат не старался, из меня все равно не вышло. Потому что не хотела корпеть над талмудами, испортить глаза. А очки мне жутко не шли. Да еще и старой девой остаться. Я лет 14 выйти замуж мечтала, но обязательно за принца. Понимала прекрасно, что сама не царских кровей. Но нормальный парень с работой, не пьющий и с деньгами кое-какими, надеялась, мне попадется.